История эта началась давно, несколько лет назад. Я тогда училась на четвертом курсе факультета журналистики и по мере сил звездила, потому что, по общему мнению, Бог даровал мне не только красоту, но и талант. Слишком много для одного человека. Все давалось мне легко и без усилий. Парни влюблялись, если не с первого взгляда, то со второго обязательно. Педагоги меня обожали и прочили большое будущее. Губернские газеты охотно печатали мои статьи, а главные редакторы с нетерпением ждали, когда я закончу университет и осчастливлю их издание своим присутствием. Предложение было «хоть отбавляй». Прибавьте к этому папу банкира, который хоть и развелся с мамой, но, должно быть, чувствуя себя виноватым, тратил на меня деньги без меры, что позволяло мне снимать квартиру в центре с выходом на крышу. Я гордо именовала ее пентхаусом. Раскатывать на собственной машине и проводить каникулы на Средиземноморье. В общем, не жизнь у меня была, а голубая мечта всех девиц. Предмет острой зависти сокурсниц, которые увлеченно обсуждали фасон моей новой юбки и мой очередной роман. Не думаю, что в то время я была совсем уж безмозглой дурой, и такая жизнь мне нравилась. То есть нравилась, конечно, но я надеялась, что вовсе не для этого Господь отправил меня в этот мир. Я ждала окончания университета и свято верила, что жизнь моя наполнится тогда смыслом. Иными словами, что есть у меня предназначение. Я едва не угодила под машину, не заметив красный свет светофора. Водитель махнул рукой, уступая дорогу, а я машинально улыбнулась. Воспоминания так увлекли, что ничего вокруг я попросту не замечала. А между тем, на улицах большого города стоит быть внимательнее. Остановить такси? Но я сразу же отказалась от этой мысли, а потом поняла, что не хочу домой. У меня давняя привычка думать на ходу. Чем глубже я погружаюсь в свои мысли, тем быстрее шагаю, иногда развивая прямо-таки фантастическую скорость. Моя мама, помнится, всегда нервно ожидала, наблюдая за мной, что я впечатаюсь лбом в дверной косяк. Я направилась к Потемкинскому саду. Шла знакомой улицей, не узнавая ее. Странное состояние неожиданного провала во времени. Все-таки удивительно, что смерть Светки так на меня подействовала. А я ведь могла о ней не узнать, если бы не случайность, если бы не мой очерк в газете. Случайность? Откуда у них ее фотография? Вряд ли из личного дела. Впрочем, у нее была своя страничка в интернете. Стихи, которые ей не принадлежали, рассказы, бестолково пересказанные. Я вдруг с удивлением поняла, что готова разреветься. Такого со мной не случалось с похорон отца. Неужто наша связь со Светкой была крепче и много сильнее, чем я могла себе вообразить, и эта странная пустота — следствие внезапной утраты? Да, я могла ничего не узнать или узнать, скажем, через несколько лет в разговоре с каким-нибудь общим знакомым. Ты помнишь Светку Старостину? Она еще так смешно тебя копировала. Так вот, она умерла, или ее убили. В общем, какая-то запутанная история. Что бы я почувствовала в этом случае? Недоверие, удивление, растерянность или ту же пустоту? «Я ее терпеть не могла», — произнесла я вслух, а молодой человек, что шел навстречу, посмотрел на меня с недоумением. Сейчас я, наверное, очень похожа на Светку. У нее всегда был слегка очумелый вид. Точно она ненароком повстречала привидение и теперь пыталась решить, что это — глюки от неумеренного употребления спиртного или дело еще хуже. Напиваться до чертиков на студенческих вечеринках считалось у нас хорошим тоном. Впрочем, вряд ли мы в этом смысле проявляли большую оригинальность. На одной из таких вечеринок я и познакомилась со Светкой. Итак, четвертый курс. Я в апофеозе всеобщего внимания и радужных ожиданий, папенькина дочка, сорящая деньгами, рядом очередной поклонник, я решаю, отдаться ему сегодня или еще немного помучить. Допиваю коктейль, смотрю на него поверх бокала с закадочной улыбкой и сама себе безумно нравлюсь. Любимое слово — шикарно. Любимое изречение — пусть этот мир прогнется под нас. Напротив, Самый красивый парень на нашем курсе. Папенькин сынок, тоже подающий надежды. И я внезапно решаю, отдамся. А утром я насмешливо скажу, что эта бурная ночь еще не повод для знакомства. Тогда я все решения принимала внезапно и никогда о них не жалела. Жуткая смесь маты Хари и кисейной барышни. Так вот, музыка гремит, вокруг мелькают лица, я готова произнести «я тебя хочу», и вдруг мой сценарий летит к чертям. Первое незапланированное вторжение Светки в мою жизнь. Мой спутник произносит: «Кстати, хочешь, познакомлю тебя со Светланой Старостиной?» Я еще загадочно улыбаюсь и, пытаясь избавиться от опьянения, намереваюсь понять, что за чушь он говорит. Светлана Старостина — это я. И, разумеется, другой такой нет и не может быть во Вселенной. «Нет, серьезно, хочешь? Учится на первом курсе, вы даже похожи. Конечно, ей до тебя далеко, но все равно прикольно». До меня, наконец, доходит, что он не шутит. «На первом курсе? На нашем факультете?» «Ну да. Ты не знала? Правда не знала?» «Нет». Весь мир вращается вокруг меня. На кой черт миру еще одна Светлана Старостина? Кстати, саму себя я называла Лана. То есть так стала называть меня мама. Папа дал мне имя в ее честь, а потом в семье решили, что это не так уж и удобно. Мама осталась Светланой, а я стала Ланой. К 18 годам никому и в голову не приходило называть меня Светой. «По-моему, она чокнутая», — с воодушевлением продолжает мой кавалер. «С придурью, это уж точно. И она всех о тебе выспрашивает. Я думал, ты знаешь». «Что знаю?» — хмурюсь я. «Ну, все это. Она где-то здесь, я ее видел на входе. Познакомить?» «Зачем, скажи на милость?» — удивилась я. Он пожимает плечами. «Да так, прикольно». «Эта девица меня совсем не занимает. Довольно забавное совпадение. Два человека с одинаковыми именами и фамилиями оказались на одном факультете. Ну и что? Не скажешь, что Старостина — такая уж редкая фамилия, а об имени и говорить нечего. Ее интерес ко мне вполне объясним. Во-первых, первокурсникам до всего есть дело. Во-вторых, обо мне ходят легенды. Так что не вижу повода для знакомства. Я все-таки произнесла заготовленную фразу, хоть и по другому случаю. Разговор о неведомой девице прекращается, но настроение у меня испортилось, и я решаю, что Славке, тому парню, что сидит напротив, сегодня ничего не обломится. А возможно, и завтра тоже, и вообще никогда. Будет знать, как болтать глупости. Однако в тот вечер мне все-таки пришлось познакомиться со Светкой. Мне надоели шум и пустые разговоры, и я собралась уходить. А Славка, естественно, вызвался проводить меня. Мы пробирались между столиков к выходу, поминутно останавливаясь, чтобы переброситься парой слов со знакомыми, и вот тогда я увидела ее. Девица лет 17, худая до жути, с льняными волосами, рассыпанными по плечам, с дурацкой искусственной розой лилового цвета за ухом, сидела за столом, поджав под себя ноги и, раскачиваясь в такт, громко декламировала. «Девушка пела в церковном хоре». Похоже, занималась она этим довольно давно, голос слегка охрип, слушателей по соседству не наблюдалось. На нее вообще не обращали внимания. Может, привыкли, а может, сторонились, как чумной. Вокруг орали, курили, смеялись, танцевали. Обычная студенческая оргия в самом разгаре. А она, прикрыв веки, раскачивалась все сильнее и пыталась переорать этот гам. Амплитуда колебаний выглядела угрожающе. По идее, она уже должна была свалиться со стула. Я замерла в двух шагах от нее, ожидая, свалится она в конце концов или нет. Славка налетел на меня, пробормотал извинения и, обнаружив предмет моего интереса, наклонился, прошептал мне в ухо: «Это она». К тому моменту я и сама догадалась. Определение «с придурью» ей очень подходило. Особого сходства я между нами не обнаружила, и это было уже хорошо. Прикрыв глаза еще больше и наблюдая за мной из-под полуопущенных ресниц, девица начала декламировать другое стихотворение. Длиннющее, явно собственного сочинения. Тихо ковбой поет о ненастье, заунывную песню техасских бродяг. Ничего нелепее и бездарнее придумать невозможно. Но она читала с огромным воодушевлением, явно для меня, а произнеся последнюю строчку, сделала паузу и даже открыла глаза. «Стихи твои?» — спросила я. Девица вызывала странное чувство, брезгливую жалость пополам с любопытством. Так иногда прохожие подглядывают на жуткие язвы нищих, уверяя себя, что они поддельные, и все-таки надеясь, что настоящие. «Мои», — гордо ответила она, глядя мне в глаза. «Дрянные», — кивнула я, но без насмешки или презрения, просто констатировала факт. «Я знаю», — вздохнула Светка. «Ты тоже стихи пишешь?» «Пишу». «Почитай», — улыбнулась она. «Здесь?» — подняла я брови. «Почему бы и нет?» Она вроде бы меня провоцировала, проверяла на прочность. «Знаешь основное правило удачи?» — спросила я. «Оказаться в нужном месте в нужное время и избегать неподходящих мест». «Чем это место плохо?» — задиристо спросила она. «Горло можно сорвать», — ответила я и пошла к выходу. Славка топал рядом. «Как она тебе?» — спросил он уже возле гардероба. «Нормально», — пожала я плечами. «Очень хочет выпендриться, но не умеет». По части выпендриться сама я была непревзойденной мастерицей. Светка вынырнула из-за моей спины. «А улица — подходящее место?» — спросила хмуро. «Я сама виновата. Надо было идти себе мимо, а не задаваться вопросом, свалится она со стула или нет». Несмотря на задиристый вид, чувствовалось, что она очень боится моего категорического отказа. Разумеется, если я ее сейчас пошлю, она гордо вскинет голову или скажет весело: «Окей, в следующий раз». Но ей зачем-то очень надо было со мной поговорить. «Ладно», — кивнула я, удивляясь своей покладистости. «Идем». И мы вышли из бара. «Может, на такси?» — робко предложил Славка. Перспектива двигаться пешком 5 троллейбусных остановок, при этом слушая декламации юных прелестниц, его явно не прельщала. То, что ничего ему не обломится, он уже понял, и как нормальный человек хотел выжать из ситуации максимум пользы, побыстрее добраться до квартиры и завалиться спать. «Отправляйся, мы прогуляемся», — милостиво ответила я. Славка только вздохнул. Как джентльмен, он не мог допустить, чтобы в полночь девушки шлялись по улицам без мужского сопровождения. Он незаметно отстал, а мы со Светкой не спеша двигали в направлении моего дома. Я прочитала 3 своих стихотворения. Светка слушала, затаив дыхание, полуприкрыв глаза, всем своим видом демонстрируя восторг. Впрочем, выглядела вполне искренне. «Здорово», — пробормотала она, когда я закончила. «Для студентки журфака вполне», — кивнула я. «Нет, у тебя в самом деле талант». «Способности», — поправила я. Это не было рисовкой. Конечно, некое кокетство присутствовало, но свои способности я оценивала довольно трезво. «Если бы я могла писать такие стихи», — прошептала Светка. «Да, и что?» Мой вопрос вызвал у нее легкую растерянность. «Я была бы счастлива», — наконец ответила она упрямо. «У тебя есть талант, и ты относишься к нему как к чему-то само собой разумеющемуся. А для меня... я обожаю поэзию». «Это я заметила», — улыбнулась я. «Нет, серьезно. Я люблю поэзию больше всего на свете, а пишу дрянные стихи. Я бы черту душу продала, чтобы иметь талант». Я посмотрела на нее очень внимательно. Разумеется, она говорила ерунду, но тогда впервые я почувствовала некую опасность, исходящую от нее. Уж очень убежденно она произнесла последние слова. «Это плохая идея», — все-таки сказала я. «Продать душу дьяволу?» «Ага, никогда не знаешь, что получишь взамен». «Талант? А если он не принесет тебе счастья?» «Принесет». «Ты будешь писать талантливые стихи, которые никому не нужны и которые никто не будет читать. И что тогда?» «Дьявол — великий путаник. Я бы не стала на него полагаться». «А я попрошу славы и признания», — лукаво улыбнулась она. «Значит, у тебя другая проблема», — ответила я. Для славы талант не обязателен, то есть нужен талант другого рода. Нет, я в самом деле хочу писать хорошие стихи. Вот это мне, кстати, нравится. Она задушевно прочитала небольшое стихотворение, сентиментальное и бездарное, и забежала вперед, заглядывая мне в глаза. «Ну как?» Я пожала плечами. «Вполне». «Тебе понравилось?» «Нет, но если хочешь, я могу соврать, мне нетрудно». «Не хочу, я их сожгу». «Глупости, потом будешь жалеть». «Гоголь? Держи себя в руках, ты не Гоголь». Вряд ли ей это понравилось, но она лишь вздохнула. Еще меньше все это нравилось Славке, который понуро брел за нами, пока мы, наконец, не замерли возле моего дома. «Как ты будешь добираться домой?» — спросила я Светку и тут же повернулась к Славке. «Проводишь ее?» «Мне же в другую сторону», — обиделся он. «Деньги на такси есть?» — задала я ей очередной вопрос. «Не беспокойся», — отмахнулась она. Стало ясно, что о такси я спросила зря, а ведь уже половина второго ночи. «Ладно, идем ко мне», — решилась я, открывая дверь подъезда. «И я?» — спросил Славка. «И ты, если мы еще не надоели тебе своей болтовней». Через полчаса Славка уже спал на диване, а мы со Светкой продолжили разговор на кухне, засидевшись за чаем до 4 утра. Утром опоздали на лекции. Наше появление втроем не осталось без внимания. Однако примерно неделю новое знакомство никак на мою жизнь не влияло. Иногда мы сталкивались в коридорах университета, здоровались. Светка мне торопилась что-то сказать, но я всегда спешила и практически не бывала одна, так что не очень-то она преуспела. Правда, кое-что я смогла узнать о ней за это время. Живет в общежитии, приехала из районного городка, из рабочей семьи, но зачем-то врала, что из Екатеринбурга, где отец большой начальник. Явную нестыковку с официальными документами объясняла тем, что родители в разводе. Вранье быстро раскусили и теперь над ней посмеивались. А за границей она знала из цветных буклетов, что бесплатно раздают в турфирмах, а все ее тряпки куплены на местной барахолке. Да и этих тряпок было совсем немного. С какой стати я начала ее жалеть, не знаю. Вранье я не жаловала, и то, что она стесняется своей семьи, казалось мне глупым и неприятным. Но когда через неделю я обнаружила ее возле своего дома с томиком Рильке под мышкой, в цветастой юбке, мокасинах, блузке с рюшами и соломенной шляпке, которой место на помойке, я подумала. А ведь и Светкина шляпка, и дурацкие рюши, и ее взгляд с поволокой, и все это глупое притворство, истошный крик «Посмотрите, я не такая, как все!» И прижатый к боку Рильке чистое лицемерие, потому что томик был на немецком, а Светка не знала толком даже английского, который учила в университете. Все, все в ней было насквозь фальшивым, но это не вызвало отвращения, только жалость. И я сказала ей: «Заходи». Потом ее появления стали частыми, затем ежедневными, пока я с изумлением не обнаружила, что она уже некоторое время живет у меня. Она окружила меня обожанием, которое тяготило. Она была непереносимо банальна и претенциозна, а я не могла по-настоящему разозлиться, потому что свято верила: мы в ответе за тех, кого приручили. И эта формула — руководство к действию на все времена. Я пыталась растолковывать Светке вещи, понять которые она была не в силах, потому что не имела привычки думать. Но мои труды не прошли даром. Она сдала сессию вполне сносно. Потом вдруг постриглась, как я. Я не возражала, тем более, что стрижка ей шла. Она носила мои тряпки, я никогда не жадничала, она флиртовала с моими парнями, меня это не волновало. Даже застав ее с телефонной трубкой в руках, когда она старательно имитировала мой голос в беседе с одной из знакомых, я не увидела в этом ничего особенного, списав на забавную шутку. Впервые я рассердилась по-настоящему, застав ее роющейся в моих письмах. Меня неприятно поразило выражение ее лица, жадное, какое-то ненасытное лицо упыря. «Эй!» — позвала я. Тебе никто не говорил, что приличные люди не читают чужих писем?» «Ланочка», — запричитала она, — «ты уже пришла, а я картошечки сварила, будешь обедать?» «Ты не ответила на вопрос», — напомнила я. «Что? Еще раз сунешь свой нос, куда не просят, по носу и получишь». На лице ее отразился испуг пополам со страданием. Весь вечер она усердно изображала поруганную невинность. Однако против обыкновения это не вызвало у меня приступов угрызений совести. К тому времени я уже окончила университет и работала в одной из губернских газет, а также на телевидении. Поскольку то, что было между мной и Светкой, вряд ли можно назвать дружбой, то будет правильнее сказать так. После истории с письмами появилась первая трещина в наших отношениях, а вскоре произошла и первая ссора. Затем они следовали одна за другой. Я ожидала, что Светка переберется в общежитие, но она замолкала, удаляясь в комнату, которую считала своей, а через час появлялась, чтобы, как ни в чем не бывало, снова демонстрировать свою бесконечную любовь ко мне. В конце концов это стало нелепым, и я прямо указала ей на дверь. Последовала жуткая истерика, а вслед за этим неудачная, или, правильнее сказать, показушная, попытка самоубийства. Светка перерезала вену на руке. Потом минут 15 бегала от меня по квартире, не давая взглянуть на рану и сделать перевязку. А когда я, громко хлопнув дверью в досаде, удалилась на улицу, она сама вызвала скорую. Разумеется, история получила огласку. Нас записали в лесбиянки. А к чему еще можно отнести такое идиотское поведение? Вместо того, чтобы вычеркнуть Светку из своей жизни, я возил ее в больницу на перевязки и позволила еще полгода продолжаться этой глупости. По большому счету, мне следовало сказать Светке спасибо, потому что именно она заставила меня взглянуть на свою жизнь критически, что называется, под другим углом зрения. Она являлась пародией на меня, иногда злой пародией, часто смешной, и в какой-то момент я увидела себя, претенциозную, взбалмошную, с резкими безапелляционными суждениями, мало что смыслящую в жизни, но много и со вкусом о ней говорящую. Я с таким жаром рассуждала о том, как надо жить, а жила, как все. Может, комфортнее, может, было во мне чуть больше самодовольства, чем в других, но все-таки, как все. В один прекрасный момент я все это увидела, ужаснулась и, как водится, впала в затяжную депрессию.